Русалка пела, дичь ждала. Сидели гости у костра. На нежной палевой волне черт ехал точно на коне. Мне милый друг сказал тогда, сидеть приятно у костра, как хорошо среди людей лишь видеть нежных лебедей. Зачем ты музыку прервал? Мучительно он продолжал. Из круга вышел ты, мой друг, теперь чертям ты первый друг. Вдруг сосен майские жуки ведут воздушный хоровод, на холмах дачные огни вновь зажигает мотылек. «Вернитесь, нимфы!» — он вскричал. «Высокая мечта, вернись! Зачем ты отнял жизнь мою и погрузил меня во тьму?» Вскочили гости. «Что опять? Как непристойно приставать! Чего вам надо? Жизнь проста! Да помиритесь, господа!» Когда уснули все опять, мой друг чертей мне показал. «Тебя люблю», — я отвечал. «Хотел тебя и вознести, высокий храм перенести, но на пути ты изнемог, от смеха адского продрог. Я бился, бился и взлетал, с тобой вместе в ров упал. Но будет, будет вновь полет!» В ночных рубашках мотыльки гасили в окнах огоньки.